Аксакаси городок, симпатичный городок, симпатичный городок, Аксан-Техас. В городке большой салун под названием Seven Moon. Вот какой там случай вышел как-то раз. В салуне Seven Moon устала для души. И девушки, и вина, и музыканты хороши. В салуне Seven Moon оставь свои гроши. Седлай свою кобылу и прерию чеши. Был салун открыт всю ночь, и не спал бармен всю ночь. И его помощник Джо всю ночь не спал. И такие вот дела, лошадь синяя вошла. Улыбнувшись, покосилась на стакан. Был на ней большой цилиндр, черный глянцевый цилиндр, кольт на поясе и на хвосте банты. Лошадь гаркнула «Угу!» и прошлась по потолку, оставляя цепью грязные следы. Лошадь к стойке подошла, прямо к стойке подошла и, прокашлившись, сказала наконец: «Вот вам доллар, милый мой, дайте мне без содовой пару виски и соленый огурец». А потом она ушла, помахав хвостом ушла, и бармен смотрел ей вслед с открытым ртом. Он сказал: «Ну, никогда я не видал, чтобы виски заедали огурцом. В салуне Seven Moon услада для души, и девушки, и вина, и музыканты хороши. В салуне Seven Moon оставь свои гроши, седлай свою кобылу и прерию чеши. Юпи-юпи-яй, юпи-яй-яй-юпи-яй.